Впрочем, до моей цели оставалось всего несколько метров. Подхватив выпавшую из рук винтовку, вскочил и побежал дальше. Получив еще 4 стрелы в себя, добежал и спрыгнул в воронку, оставшуюся после взрыва танка Варгала. Получилось. Место было открытое со всех сторон. Пускай пробуют меня здесь достать. Забравшись на край воронки, приготовился стрелять, но увидел, что мохнатые разбегаются от опорного пункта. Радостно воскликнул. Получили мохнатые уродцы. В то же мгновение в опорный пункт ударил невидимый луч и практически испарил первый и второй этажи опорного пункта. Сохранился совсем небольшой кусок наружной стены, на котором теперь держался сохранившийся третий этаж опорного пункта. Впрочем, это продолжалось совсем недолго. Раздался треск, и стена, не выдержавшая такой нагрузки, вместе с третьим этажом рухнула вниз, погребя под собой всех, кто еще мог там оставаться в живых. Стало понятно, что из всех защитников здесь остался я один. Не замолкавшая до этого рация теперь почти ничего не говорила. Впрочем, через какое-то время она ожила, и кто-то вновь стал запрашивать помощь. Хотя лично мне было уже давно понятно, никакой помощи не будет. Бросил взгляд на заряд батареи у винтовки. Это последняя заряженная батарея, и посмотрел вокруг. На дне воронки остались только две оплавленные опоры танка. Никакой возможности пополнить запас или зарядить батарею не присутствовало. Возможно, можно было бы обнаружить в остатках опорного пункта что-то из оружия, но к нему теперь вновь стали стягиваться мохнатые. Шансы добежать туда и найти там, среди обломков, оружие весьма призрачные. Меня медленно, но верно окружали со всех сторон. Мохнатые теперь находились везде. Эх, бронетранспортер бы мне, подумалось мне. Вот только мохнатые уничтожили оба танка и опорный пункт, и с бронетранспортером наверняка разобрались бы на раз-два, но я бы еще много их положил здесь. Мохнатые явно не торопились, впрочем, и мне торопиться некуда. Решил подпустить их поближе, чтобы каждый остававшийся у меня заряд находил свою цель. Пока занялся тем, что выдергивал стрелы, оставшиеся в моем бронекостюме, а их хватало. Часть стрел уже сами убрались и остались в грязи, а вот стрелы, торчавшие в спине и застрявшая стрела в шее, мне не столько мешали, сколько раздражали. Пришлось снять с себя верхнюю часть бронекостюма. Одновременно обдумывал варианты моих дальнейших действий. Пси говорила, что мохнатых много, очень много вокруг. Попытаться с боем прорваться к остаткам опорного пункта? Этот вариант мне не нравился. Возможно, там можно будет что-то найти из оружия, и там был подвал, где можно долго держать осаду. Это были плюсы, но минусов гораздо больше. У кого из мохнатых может находиться оружие, из которого они уничтожили опорный центр, я не представлял, так как они постоянно перемещались, и вообще сложно сказать, сколько их здесь. Кроме того, почти наверняка не один мохнатый вооружен таким оружием. Это значило, что еще пара подобных выстрелов, и от обломков опорного пункта останется только пыль, которую быстро прибило к земле накропавшим дождем после уничтожения мохнатыми опорного пункта. И не факт, что можно будет спрятаться в подвале от этого оружия. Мало того, в этот подвал нужно еще попасть, а вход в него с очень большой вероятностью завалило обломками третьего этажа. Этот вариант мне однозначно не нравился. Попытаться уйти в лес? Так это их лес. Догонят. Большинство мохнатых на многоножках. Кроме того, отсюда до леса больше 100 метров открытого пространства. Пока будут туда бежать, или плазмой в спину подстрелят, или приложат неизвестным лучом. Оставался последний вариант, но он был самым перспективным. Попытаться с боем прорываться обратно к зданиям. Сильный взрыв сотряс землю, и я сразу выглянул из воронки. Несколько небольших обломков прилетело и зарылось в грязь рядом с воронкой, после чего понял, что и последний вариант у меня накрылся. Пси-кари больше я не чувствовал. Это означало две вещи. Его больше нет с нами, и оружейки у нас также больше нет, ведь за оружейку на базе отвечал именно он. Именно в здании оружейки находились все танки базы. Всего там числилось 15 танков. Двух из них теперь точно не существовало. Что произошло с остальными, неизвестно, но, судя по силе взрыва, рванул не танк, а что-то более серьезное. Что так могло рвануть, я даже примерно не представлял. Моя последняя надежда прорваться туда и там, отбиваться от мохнатых, умерла вместе с этим взрывом. Напуганные взрывом мохнатые на какое-то время замерли и стали тревожно озираться, но достаточно быстро сориентировавшись, вновь и стали окружать меня. Бежать мне больше было некуда, это значило только одно — пришло мое время умирать. Застегнув на себе верхнюю часть бронекостюма, взял винтовку в руки, готовый дать свой последний бой. Рация на плече теперь больше не просила, она скулила и говорила, что хочет жить. «Умри достойно!» Со злостью ответил ему, активировав рацию. «Блес, ты жив?» Спросила рация в ответ, но отвечать я не собирался, просто отстегнул рацию и бросил ее во все увеличившуюся лужу на дне воронки. Рация недовольно булькнула в ответ и затихла. «Пора!»